Зеленые холмы земли. Они затеяли профессиональный разговор, и МакДугал показал поглощающее устройство прямого действия, заменившее устаревшее управление с помощью Вернера, которым когда-то пользовался Райслинг. Райслинг ощупал все рычаги и расспрашивал до тех пор, пока не познакомился как следует с новой системой управления. Это было его пунктиком. По-прежнему считать себя ракетным машинистом, для которого теперешнее занятие трубадура было просто временным выходом, пока не закончится ссора с компанией, возможно, и у каждого. «Я вижу, у вас есть и старые поглощающие экраны», — заметил он, когда его ломкие пальцы пробегали по пульту управления. «Да, только без приводов. Я их отсоединил, они заслоняли приборы». «Их следовало бы привести в порядок. Они могут понадобиться». «Ну, не знаю. Я думаю...»